Глава вторая. Гон. Человек в роли дичи. Дичь защищается. Первые подвиги капитана Сорвиголова. Бесстрашные юнцы. Инстинкт лошадей. Обходное движение. Колючий кустарник. Фанфан ранен. Отчаянное бегство. Пони убит. Смертельная опасность. Между двух огней. У англичан, этих страстных любителей спорта, все может послужить предлогом для неистовых скачек. Если нет лисицы для травли с собаками, довольствуются маленькими комочками бумаги. Егерь, изображающий собой зверя, разбрасывает их как попало. Охота для потехи или даже подобие такой охоты вполне удовлетворяет спортсмена, лишь бы скакать через самые неожиданные препятствия и испытывать опьянение, которое так волнует искусного наездника. Но когда в перспективе у джентльмена охота за человеком, когда человек становится дичью, которую нужно взять или убить, о, тогда национальная страсть, помноженная на врожденную, первобытную свирепость, человек человеку волк, превращается в настоящее неистовство. Перед такой охотой меркнут потехи с бумажками и охота на лисиц. Гнаться за человеком, присутствовать при его агонии — что за наслаждение для цивилизованных варваров? «Вперед! Вперед!» У англичан этот возглас означает «кто придет первым?». Офицеры, пользуясь своей властью, приказали солдатам спешиться и бесцеремонно забрали их коней. Взвод сформировался в одно мгновение. Он состоял из драгун, улан, гусар и нескольких добровольнических кавалеристов, этих бесстрашных охотников, еще более одержимых, чем их товарищи по регулярной армии. «Вперед! Вперед!» Долг солдата и спортивный азарт подхлестывают друг друга, придавая особую напряженность скачке, которая сходу приняла бешеный характер. «Вперед! Вперед! Охота за человеком!» Взвод улан то смыкался, то растягивался в зависимости от темперамента всадников и горячности их коней. Впереди молодой уланский лейтенант на великолепном породистом скакуне. С каждым его скачком офицер все больше удалялся от взвода и приближался к беглецам, которые опередили погоню не более чем на 600 метров. Бедные мальчики мчались во весь опор на пони, неказистых с виду, но смелых и умных животных, честно исполнявших свой долг. Вот оба отряда вступили в полосу высоких трав. Здесь пони приобрели некоторые преимущества. Они перешли на своеобразный аллюр, при котором их передние ноги идут рысью, а задние — галопом, что дает им возможность, почти не снижая скорости и не путаясь, пробираться среди высоких трав. На голой равнине их настигли бы за каких-нибудь 10 минут. В прериях же удавалось сохранять расстояние, отделявшее их от преследователей. Только уланский лейтенант, да еще трое всадников, постепенно нагоняли беглецов. Пони молодого француза, которого англичане прозвали капитаном Сорвиголова, не обнаруживал еще ни малейших признаков усталости. Но удела пони на котором скакали Фанфан и юный Поль, уже были покрыты обильной пеной. Он явно начал уставать. «Фанфан!» — крикнул Сорвиголова. «Ты не на деревянном коньке карусели, а в седле! Отдай поводья! Положись на коня!» «Ладно, хозяин!» — ответил Фанфан. «Придется тебе, Коко, думать за нас обоих!» — ласково потрепал он по шее пони. «Впрочем, это не так уж трудно для тебя».